Несмотря на все это, она имела огромное историческое значение. Ее результатом было возникновение своей, пусть несовершенной, неустойчивой, кратковременной организации руководства движением, противостоящего официальным властям. Несмотря на то, что этот опыт в дальнейшем не вылился и не мог вылиться в создание власти, которая пришла бы на смену существующему государственному управлению, он вошел в историческую традицию классовой борьбы, которая в своей эволюции выработала в будущем более высокие, качественно новые формы организации борьбы с феодальным, потом капиталистическим строем. Собственно говоря, Пугачев и его соратники, пытаясь хоть как-то организовать силы повстанцев, придать им некоторую стройность, боеспособность, укрепить дисциплину, вооружить свою рать, снабдить ее провиантом, фуражом, делали то, что позднее на ином качественном уровне, в других исторических условиях гораздо более успешно делали другие революционеры, но не обладая соответствующими знаниями, образованием, опытом, сознанием, они не могли и объективно, и субъективно организовать дело так, чтобы довести свою борьбу до победы. Отсутствовало главное – социально-экономические и политические условия. В то время, когда они поднимались на восстание, уровень развития экономики в сельском хозяйстве и промышленности со словно-классовой структуры, отсутствие пролетариата, буржуазии, которые могли бы взять в свои руки руководство движением, был таковым, что крестьяне, работные люди, казаки не могли достичь того, к чему стремились. Ни общая историческая обстановка, ни состояние классов, сословий, уровень их организации, сознание не давали для этого возможности. Но это отнюдь не говорит о бесперспективности их выступлений, даже их реакционности, как считали в XIX – начале XX века некоторые буржуазные и мелкобуржуазные историки и писатели. Наоборот, их борьба, попытки, пусть слабые, неотчетливые, придать некоторые черты организации своим действиям означали не что иное, как накопление революционных традиций, хотя они не были революционными в том смысле, какой придавали этому слову в эпоху освободительного движения в России, в эпоху декабристов, революционеров-демократов, пролетарских революционеров. Движение, несмотря на все черты организованности, в целом оставалось стихийным, слабо организованным, и главная армия и местные отряды не имели, как правило, постоянного состава, хотя подчас ядро, основной костяк существовали довольно долго, и это относится не только к казакам, но и к некоторым группам работных людей, башкир. Но в основном повстанцы вели борьбу в пределах своей местности, отставали от движения, как только пугачевская армия, какой-либо отряд удалялись от их родных мест, и восстание в этом районе затухало. Наибольшей организованностью крестьянская война отличалась на первом ее этапе с сентября 1773 года по март 1774 года. Именно в это время с большой активностью действовали военные коллегии, походная канцелярия, ближайшее окружение Пугачева, составляющее как бы штаб при нем, руководивший всем движением, осуществлявшийся или, во всяком случае, пытавшийся осуществлять руководящие координаторские функции. Повстанческие учреждения, предводители сделали все, что могли для вооружения своего воинства, его снабжения. Правда, несмотря на все усилия, эту задачу решить в целом не удалось. Постоянно не хватало орудий, ружей, пороха, зарядов. В армии и отрядах восставших ввели присягу, они принимали ее, стоя на коленях, в конце церемонии все кричали: «Готовы тебе, надежа государь, служить верою и правдою». Пугачев, коллегия в специальных указах, повелениях предупреждали, чтобы в их рядах не было мародерства, грабежей. Ослушникам грозили тяжелыми наказаниями. По словам Почиталина, Пугачев грабительство безвинных людей не любил, а потому многих, в том провинившихся, вешал без пощады. Это дисциплинировало участников движения и способствовало привлечению симпатий простого народа к восстанию, самому Пугачеву. Отличившийся Пугачев другие предводители награждали деньгами, одеждой, сукнами, хлебом и другим продовольствием, вручали также медали. Провиант и фураж захваченные в крепостях, городах, на заводах, охраняли, распределяли. Повстанцы, осаждавшие Оренбург, получали хлеб, испеченный в печах,